Это событие напомнило мне об одном случае, который произошел со мной во внетелесном состоянии много лет назад. Впрочем, определенные отличия все же были. Тогда у меня возникли необъяснимые боли в животе, и мне показали умирающего юношу. Теперь я сам продемонстрировал причину себе тогдашнему. Похоже, я откликнулся на собственный крик о помощи, донесшийся из далекого прошлого. Но кто этот юноша и куда он подевался? Я собирался было вернуться в материальное тело и хорошенько обо всем поразмыслить, но тут почувствовал еще один мощный сигнал. На этот раз я ощущал его отчетливее. Было такое чувство, будто слышишь крик о помощи или настойчивый звонок телефона. Настроиться на этот сигнал не составило труда. Подо мной появилось небольшое строение с отверстием в одной стене и широкими ступенями, уводящими куда-то в глубину. Я осторожно подошел к лестнице, так как сигнал доносился изнутри. Там был мужчина, который лежал на кровати и безумно метался в постели. Его спину оседлали двое детишек, лет 4-5. Они резвились и подпрыгивали. Мужчина стонал от ужаса и отчаянно пытался сдернуть малюток со спины. Я подошел ближе и бережно снял озорников. Человек перевернулся на спину и облегченно вздохнул. Я взглянул на детишек, которые уже успокоились и уютно свернулись у меня на руках. Это были не дети, а коты. Я прекрасно их знал. Кошки во внетелесном состоянии. Я усадил своих старых домашних любимцев на крышу, спустился по лестнице и едва оказался снаружи. Легонько вытянулся по методу переключения. После этого я вернулся в материальное тело, так как чувствовал, что случившееся следует логически осмыслить. Я сразу понял, что еще раз испытал два давних переживания. Но в обоих моя роль стала совершенно иной. Что объединяло эти события? Логика с готовностью подсказала ответ, хотя мне было нелегко в это поверить. В первом эпизоде, случившемся много лет назад, некто забрал меня с собой и показал древнее сражение, чтобы объяснить причину физической боли, от которой я страдал в то время. Тогда мне стало понятно, что именно я и был тем пронзенным копьем солдатом. Осознав это, я с облегчением вернулся в материальное тело. Однако на этот раз я сам проводил экскурсию. Я сам привел к месту событий встревоженного себя, чтобы показать самому себе древнюю битву, случившуюся сотни, а то и тысячи лет назад, и пояснить причину болей. Итак, я помог самому себе. Мало того, я был и умершим в дорожной пыли юношей. Только такое объяснение всего случившегося имело хоть какой-то смысл. Таким образом, это означало, что в одном месте и в одно время сошлись три версии одного меня. Во втором событии я был тем мужчиной, который звал на помощь и пытался избавиться от маленьких дьяволят, решивших покататься на мне, как на лошадке, и, как выяснилось, оказавшихся моими собственными котами. В тот раз по лестнице спустился какой-то очень серьезный на вид человек, который снял с моей спины вцепившиеся в нее существа, усадил их на руки и неожиданно исчез. Я вспомнил, что тот человек показался мне смутно знакомым, похожим на моего двоюродного брата. Однако во втором случае я сам спустился по ступеням и помог мужчине на кровати, сняв с его спины своих котов. Я сам помог себе, услышав собственный крик о помощи. Я даже подумал, что этот случай не так запутан, ведь на сей раз меня было всего лишь двое. Что означали сегодняшние нефизические события? Просто отклик на крики о помощи, которые донеслись от других меня, живущих в ином месте и времени? Кто был тот я, которому хватило духа отозваться на эти крики? Неужели все эти годы я помогал сам себе? Очевидная множественность и взаимосвязанность нескольких проявлений одной и той же личности пока не укладывались в ту картину, которую я мог понять и принять. Кроме того, эти факты не несли в себе никакого ответа на неподдающиеся контролю перемены, ворвавшиеся в мою физическую жизнь. Неужели они тоже являются криками о помощи от моих прежних «я»? Такая точка зрения просто сбивала с толку. Левый мозг объяснял мне, что происходит. Я из будущего возвращался назад во времени, чтобы оказать необходимую помощь тому же «я» из прошлого. Сигналы о помощи издавали мои ранние версии, причем не только из этой жизни, но и из прошлых. Я погрузился в мысли о том, не происходит ли такое с каждым из нас. Меня также мучили догадки о том, что случилось с тем юным солдатом, которого я забрал с поля боя. Почему он исчез?